Глава 26. Битва за Аракс. Число поэм, прославляющих подвиги людей, велико, и поэтому многие забыли историю о Калабаре, который, вооружившись душой клинком, в одиночку противостоял тысяче воинов. За 200 лет почти все подробности этой истории стерлись из памяти народа, но, по слухам, Калабар был похож на смерч, и его окутывал дым, вырывавшийся из меча. Гаэрвин Джуб. История дальних краев. Я услышал мстительное рычание Нелит и почувствовал, как ее острые пальцы яростно вцепились в мою броню. «Все, чего я добивалась!» — кричала она. Все остальное было без слов. Дани подшвырнул меня в сторону, а затем я услышал смех. Рев толпы, наблюдавшей за происходящим, стал безумно громким, однако музыкальный смех сестер почему-то проник мне прямо в душу. На лицах Лирии и Яридин сияли улыбки. «Келтро Базальт, мудрый, всеведущий император Келтро Базальт I, позвала меня Лирия. Я посмотрел на полумесяц в моей руке, на то, как бурлят и шипят мои пары вокруг него, и понял, что я сделал. Яридин беззвучно хлопнула в ладоши. «Как сильно ты поднялся, Келтро! Ты был вором, когда приехал в наш город, а теперь стал императором!» С трудом поднявшись на ноги, я увидел, что Нелит кипит от злости. «Нет, я остановил ваш потоп! Кодекс все еще действует!» Лирия вышла вперед. «Ты никогда не отличался мудростью, да, брат Келтро? Насчет толпы ты прав, но кодекс для нас не важен. Мы верим в догматы, ибо они — дар всемогущего Сеша. Ни человек, ни призрак, ни даже император не в силах изменить их». Нелит перестала сопротивляться. Я был готов поклясться, что где-то среди моря кричащих людей кто-то завопил от боли. Я рискнул бросить взгляд через плечо и увидел, как в дальней от нас части площади возникла какая-то суматоха. Я видел, как волны расходятся по толпе во все стороны, словно от камня, брошенного в озеро. Где-то рядом встревоженно заржала лошадь. «В чем дело, Келтро?» — нервно спросил Острый. «Трон нам не нужен!» — громко сказала Яридин, перекрикивая шум толпы. «Подачки нам не нужны!» — крикнула Лирия. Я посмотрел на ближайшее к колодцу здание. Проспект что-то перекрыло. Повозки, бочки, стена. Мне показалось, что через нее пытались перебраться тысячи людей. В моей груди зародилось неприятное чувство. «Я так и знала, что это обман! Что вы делаете, змей?» — воскликнула Нелит. «Нелит, мы же говорили, для построения нового мира нужна жертва!» Хором отозвались сестры. Это была бойня. Культ Сеша превратил площадь в ловушку, в капкан, в который попали миллионы жертв. Толпу охватила паника. Толкаясь и крича, тысячи людей бежали от одного проспекта к другому. Напрягая слабые глаза, я разглядел стены из бочек и повозок, которые перегородили улицы. Призраки в красных доспехах, которые прежде бродили в толпе, начали колоть и рубить все, что состояло из плоти и крови. Повсюду были отряды сторонников культа, которые взялись за кровавую работу. Даже живые солдаты пошли против своих. Всадники на больших жуках торжественно ехали сквозь толпу, пронзая копьями тех, кто пытался бежать. Даже солдаты и наемники, охранявшие колодец аристократов, напали на своих подопечных. Я увидел, как Инаиш расталкивает стену щитов, стремясь уйти подальше от этого безумия. Я снова попытался разглядеть, что происходит на улицах, и увидел, что сторонники культа Сеша рубят бочки топориками. Мутная вода из Никса хлынула на площадь, заливая тех, кто уже пал под ударами мечей культа. Я понял, зачем нужны были все эти приготовления. Над водой начал подниматься серый туман, словно вода вскипала вокруг мертвых. «Не стой столбом!» — завыл Острый, и я инстинктивно дернулся. Арбалетная стрела с лязгом отскочила от черного каменного клыка у меня за спиной. Чей-то отряд принялся стрелять по платформе. Какой-то дородный серек, слишком туго соображавший, решил покрыть себя славой, несмотря на то, что его собственных телохранителей уже окружали солдаты культа. «Келтро!» — крикнула императрица. Я нырнул к камню, рядом с которым стояла Нелит. Ее глаза, похожие на блюдца, пытались разглядеть что-то в хаосе, который опустился на площадь. Мы оказались посреди поля боя, и куда бы я ни посмотрел, повсюду сражались и убивали. Новые насекомые, пауки и многоножки пробивались сквозь толпу с востока. На севере начался пожар. Небо над площадью потемнело от дыма. Мне хотелось что-то сказать, но она так яростно замотала головой, что мне показалось, будто у нее припадок. «Позже! Если оно будет, это позже!» — зашипела Нелит. «Узрите славу Сеша!» — заверещали Лирия и Яридин, перекрывая рев напуганных и умирающих людей. Призрачной рукой Нелит поставила меня на ноги, и наши пары перемешались. «Уж не знаю, как ты, император!» — крикнула она мне в ухо. «Но меня эти сестры задолбали!» «Они просто грязные шлюхи! Кроме того, меня уже тошнит от красного цвета!» — отозвался я и, оскалившись, посмотрел на сестер и на чудовище, которое стояло рядом с ними. Меня накрыла волна ужаса. Я пришел к великому колодцу Никса, думая, что уходить мне придется с боем. Всю ночь я боролся с мыслью о том, что столкновение неизбежно, и все-таки не нашел никакого решения. Только на заре до меня дошло, что именно такова цена моей свободы. Даже сейчас я оглянулся на колодец, но бежать было некуда. «Да пошло оно все», — сказал я сам себе и твердо решил сказать пару ласковых первому же мертвому богу, который появится у меня на пути. «Келтро!» — громко крикнул Острый. Быстро спрятав монету Фаразара под своей броней, я выхватил душу клинок. «Что?» — завопил я, глядя на проклятых сестер, которые продолжали улыбаться. «Я так и не назвал тебе свое второе имя», — сказал меч. Данип повел плечами, и даже за ревом бойни я услышал, как хрустнула его броня. «Я помню его! Апсия!» «Нет, когда-то у меня было другое имя — Ер-А-Анкоу!» Огромный монстр шагнул вперед, и вся платформа вздрогнула. Зазвенело лезвие, Нелит достала из ножен длинную, кривую, серебристо-медную саблю. «Твою мать! Сейчас не самое подходящее время для бесед!» — крикнул я прямо в лицо мечу, подняв повыше рукоять. Я полагал, что увижу широко раскрытые глаза, однако увидел спокойное, почти самодовольное лицо. Я попытался сдвинуть руку, но она застыла в воздухе. Данип достал свой огромный меч и занес его для сокрушающего удара. «Острый! Ты знаешь, что она означает?» Я бы заорал на него, если бы по моей руке не потек серый пар, завиваясь спиралью вокруг наручей. Черный клинок стал голубоватым, таким же, как моя рука. Рогатая тень Даниба упала на меня. Его пылающие глаза смотрели на меня в упор. Шепот острова оглушил меня. «Непобедимый!» Моя рука рванула вверх против моей воли, и я вскрикнул от неожиданности и страха. Удар был таким сильным, что я упал на колени. Я чуть приоткрыл глаза и обнаружил перед собой скрещенные клинки. Их острия раскалились до бела, их пары дрожали, сталкиваясь друг с другом. «Пересев!» — зарычал Острый. «Моя сестра!» Клянусь, за яростным шипением клинка я услышал голос второго меча. Взревев, Данип бросился на меня, но Нелит отвлекла его внимание, ударив по рукавице. Он заревел, потянулся к ней, но императрица ловко увернулась. Это был не первый ее бой. Острый погнал меня на Даниба и раскрутил передо мной восьмерку, за которой тянулась спираль голубого дыма. Даниб встретил нашу атаку, взмахнув мечом по широкой дуге. От столкнувшихся клинков полетели искры. Наши пары забурлили. Острый описал дугу в воздухе еще до того, как я успел его остановить. На голеник Даниба разорвался, словно кусок фольги. Призрак заревел так, что заставил бы задрожать даже дюнного дракона. Не успел я или меч опомниться, как огромный сапог воткнулся в мои ребра, и я взлетел в воздух. Сделав кувырок в воздухе, я перелетел через мраморные стенки колодца и извивающуюся массу и рухнул на ступеньки. Будь я жив, это падение выбило бы из меня дух, но сейчас пострадал только наплечник. Его смяло так, что он чуть не проткнул мое плечо. С трудом поднявшись на ноги, я сорвал его с себя. Меня встретил боевой молот, стремительно приближавшийся к моему лицу. Его держал в руках ухмылявшийся сектант в красных одеждах. Моя рука с мечом снова начала действовать. Клинок разрубил каменную головку молота, словно она была сделана из папируса. Потеряв равновесие, мой противник повалился вперед. Я прижал острого к бедру, и призрак наткнулся на лезвие, словно жуткий кебаб, после чего взорвался, превратившись в облачко голубого пара. «Почему у меня это получается?» — воскликнул я. До меня донес еле слышный смешок острого. «Келтро, получается не у тебя, а у меня. Я ж сказал, ты в надежных руках». «Кто ты?» «Вот почему ты зря ничего мне не сказал». «Оставим уроки на потом». С помоста донесся визг, и я увидел, что Нелит прижал руку к боку, а за летящим клинком Даниба тянется кровавая дуга. Ее сабля уже лишилась острия, а затем огромный призрак отрубил и остальную часть лезвия. Пересев, нанес еще один рубящий удар, и Нелит, вскрикнув, скатилась с края колодца в черную воду. Даниб разглядел меня в толпе чьих-то телохранителей, пошел к лестнице, выставив вперед меч. «Твою ж мать!» — сказал я, невольно отклоняясь от копья, которое кто-то пытался воткнуть мне в лицо. Мой ответный удар попал в цель. Меч проткнул грудь солдата, и тот растекся по земле голубой лужицей дыма. «Мы должны сразиться с ним, Келтро!» «Мы!» — повторил я, пытаясь разглядеть Нелит в толпе. Она вылезла из колодца, я побежал к ней, мой разум и разум острова объединились. Доверие. Вот ингредиент, которого не хватало в этой жуткой смеси, которую кто-то назовет существованием. Доверие к мертвым богам, к острому и даже ко мне самому. Я разрубил колонны из железа и камня, окружавшие водоем, и толстые прутья решетки, установленные между ними. Под моими ногами загрохотала земля, Даниб бежал все быстрее. «Скорее, Нелит!» — крикнул я. Доспехи Нелит делали все, чтобы утопить ее, но она, выплевывая мерзкую воду Никса, протиснулась через отверстие, которое я для нее сделал. Еще один солдат культа побежал на нас, держа меч словно знамя, но не успел острый разрубить его пополам, как Нелит избила его, превратив в стонущую груду, лежащую на камнях. Затем она вырвала меч у него из рук и воткнула ему в голову. «Вот теперь я разозлилась!» — хрипло крикнула Нелит. Ненависть так и сочилась из нее. Даниб прокладывал себе путь, рубя всех, кто намерен или случайно встал у него на пути. Призраки растворялись, превращаясь в облачка и мелкие куски доспехов. Воющие тела летели по высоким дугам над площадью или сталкивались с черными клыками колодца. И все это время белые глаза Даниба смотрели только на нас. «С Калидом он разделался, и с Итайном тоже. Теперь ему нужны ты и я». «В основном ты», — отрезала Нелит. Два мертвых солдата упали у наших ног, и мы с Нелит быстро двинулись в разные стороны, поскольку между нами стремительно опустился пересев. Острый успел порезать Данибу плечо, а затем призрак с невероятной скоростью развернулся и отсек часть паров от моей головы. Острый заставил меня сжаться в комок и откатиться, уклоняясь от жутких ударов, которыми Дани пытался достать меня. Меч великана врезался в песчаник, кусочки камня и искры полетели во все стороны. Меч Нелит жалил словно шершень, медь в клинке находила зазоры в броне, заставляя Даниба реветь. Каждый раз, когда он разворачивался к Нелит, Острый вступал в дело, стараясь по возможности резать его стальные доспехи на куски. Пару раз нам удавалось добиться успеха, а затем Даниб делал выпад или парировал, заставляя меня бежать в укрытие. Это все, что я делал в бою сам. Уклонялся и нырял. Каждый раз, когда два души клинка встречались, меня осыпало искрами. Я почти чувствовал, как в точке соприкосновения клинков призраки сражаются между собой. Это было ожесточенное столкновение родичей, и они были равны друг другу по силам. Выкрутив мою кисть так, что взвизгнул наруч, Острый заставил Даниба отвести меч в сторону и воткнул клинок вверх в его подмышку. В тот же миг Нелит, издав воинственный клич, вонзила меч в бедро Даниба. Монстр снова взревел и одним ударом латной рукавицы заставил Нелит врезаться в стену колодца. Обломки камней хрустнули. Не успел я пошевелиться, когда Даниб прижал Острого рукой к телу и ткнул меня в беззащитный живот. С издевательской легкостью пересев, проткнул мои ребра, заставив меня вскрикнуть. Меня словно обожгли огонь и лед одновременно. Я вырвал свой меч, отрубив от брони Даниба еще немного стали и отсек кусок от его руки. Я двинулся прочь от Даниба, пытаясь пробраться к Нелит сквозь бурлящую толпу и стену крутящихся клинков. Просвещенные сестры, взявшись за руки и подняв их вверх, стояли на краю помоста и смотрели на бойню. За ним призраки Фаразара и будущей императрицы со сломанным мечом и заостренным колом в руках старались прорваться сквозь строй солдат и добраться до Нелит. Безила, Темсу и Хирану они тянули за собой. При всем этом они завороженно следили за нашим боем с великим Данибом. Интересно, чью смерть они надеются увидеть? Долбанные правители, невольно подумал я, отбивая удар за ударом. Мощный ляск заглушил звуки боя. Это Острый снова встретился с пересефом над моей головой. Вспыхнул свет, зашипел горячий металл. Колокольный звон, который пробежал по клинкам, оглушил меня. Острый снова потащил мою уставшую душу прочь, отступая под натиском Даниба. Куда бы я ни шел, как бы ни уклонялся, Даниб от меня не отставал. Мои руки тряслись от усталости. Призрак действовал так быстро и яростно, что я едва успевал отражать его атаки. Я дрожал от страха, а он, похоже, становился лишь сильнее и выше. «Келтро!» — сорванным голосом прошептал Острый. «Я не могу!» В промежутках между взмахами души клинка, который бешено крутился, словно лопасти мельницы, я отступал, скользя по грязи и черной воде, струйки которой стекали по камням. Мой взгляд отчаянно метался из стороны в сторону, и я снова заметил трех закованных в цепи призраков. Темса и Сокол теперь тянули каждый в свою сторону, пытаясь сбежать. Хирана громко проклинала всех присутствующих, а Сизин заносила вверх сломанный клинок, стоя в двух шагах от лежавшей ничком Нелит. Фаразар уже вступил в борьбу с дочерью, явно намереваясь добраться до Нелит раньше нее. Их яд, ярость и мстительность никуда не делись, они отказывались умереть вместе с их телами. Каждый из них едва не поставил город на колени. Вместе они бы покорили все дальние края. Вместе. Именно тогда я увидел нити, связывающие нас. Они даже сейчас подтягивали меня к ним. Я увидел паутину, которую судьба сплела между нами. Мысль об этом была мне ненавистна, но тем не менее я увидел совершенство плана судьбы. «Мы не справимся в одиночку!» — рявкнул я. Отпрыгнув подальше от Даниба, я сорвал с конечности остатки доспехов и отбросил их прочь. Они лязгнули, ударившись о камни. Я, голый и ярко светящийся, с душой клинком в руке, стоял перед сгущающейся тьмой. Черный дым, который начал вылетать из великого колодца Никса, превратил солнце в бледный диск. «Что ты делаешь?» — заверещал Острый, пытаясь заставить меня двигаться. Пересев, похожий на черное облако, опускался на меня. «То, что должен сделать!» — крикнул я. «По крайней мере, я на это надеюсь. Времени на размышления уже не было». Я нырнул в сторону, перекувырнулся и помчал к трем призракам, глядя, как меч Сизин поднимается все выше. Увидев, что я обратился в бегство, огромный призрак у меня за спиной взревел так, что на миг на поле боя воцарилась тишина. Похоже, что Даниб железная челюсть еще не разобрался со мной. Он побрел ко мне по воде из Никса и по окровавленным трупам, усыпанным каменной крошкой. Из его шлема вылетали потоки голубых паров. Белый дым обвивал гарду меча и словно водопад устремлялся вдоль запястья. Я побежал с той скоростью, какую только могли развить мои мертвые ноги. «Не подходи, Келтра!» — крикнула мне отрубленная голова Темсы, заметив, что я, бешено сверкая глазами, бегу прямо на него. Врезавшись в Темсу, я разрубил его цепи и выпустил сокола в темное небо. Напрягая все нити своих паров до предела, я втолкнул свою душу внутрь душекрада, подавляя его волю, обвертывая ее своей. В один миг я захватил его, сохранив свою форму и острого, переплетенного с моей рукой. Наше сияние было ярким, словно пламя костра. Гнев Темсы наполнил меня, так как ледяная вода наполняет легкие. Мое лицо превратилось в маску ярости. Но я побежал дальше, на этот раз целясь в Хирану. Когда ее медная цепь разлетелась на части от прикосновения моего меча, я, криво ухмыляясь, двинулся на Хирану и погрузился в ее холодные пары. Она, слабая, словно хлопковая нить, не устояла. Чувствуя, как в моей груди зарождается рык, я впитал в себя всю ее ненависть и яд. Они закружили внутри меня, словно горячее вино. Фаразар не заметил, что я приближаюсь к нему. Браслет кандалов взорвался на обрубке его руки. Я бросился на Фаразара и добавил его в мой отряд искалеченных душ, не дав ему даже вскрикнуть. По моим парам побежал смертоносный огонь. Последний прыжок, и я врезался в будущую императрицу. Сизин слишком поздно увидела меня. Раскинув руки, я влетел в нее и поглотил ее призрак. Она ожесточенно сопротивлялась, но ее яростный вопль я добавил к своему рыку. Нелит раскрыла глаза и увидела, что я замер над ней, разведя руки в стороны, и в каждой из них я держал по мечу. Мой мощный рев полетел к небесам. Слыша у себя за спиной грохот шагов, я вложил все свои чувства в острого. Все еще крича, я резко пригнулся и махнул мечами назад, ровно в тот момент, когда Даниб попытался меня схватить. Острый пробил воротник его огромного нагрудника и проткнул его толстую шею. Даниб напоролся на меч с такой скоростью, что клинок погрузился в него почти до гарды. Я добавил в свое рычание ярость Темсы и ненависть Сизин и презрительно вздернул губу, словно Фаразар. С жестокостью Хирана я провел клинком по тому, что осталось от шеи Даниба железной челюсти. За мечом потянулся синий дымчатый след. Из меня невольно вырвались слова. «Это тебе за Калида! Это тебе за предательство!» Сначала призрак сохранял свою форму, подняв меч для удара. Белые глаза смотрели на меня так яростно, что я на миг испугался. Мне показалось, что этот монстр никогда не умрет. Но затем заклинание порабощения догнало его, и великан расплавился, превратился в густое голубое облако, которое быстро становилось серым. Пустые доспехи упали в воду Никса, но рогатый шлем почему-то продолжал смотреть на меня своими черными глазами. Пересев, упал и воткнулся в брусчатку. Я содрогнулся, пытаясь справиться с призраками, которые сражались со мной, и в конце концов мне удалось подчинить их. Я оскалился. На меня нахлынули чувства, и во мне возникло всепоглощающее желание убить всех, кто находится рядом, даже Нелит. Я напряг руку, в которой держал острова, и сфокусировал кровожадные мысли на культе Сеша. «Этому нужно положить конец!» — крикнул я и сурово посмотрел на Лирию и Яридин. Либо они не заметили, что Данип умер, либо его судьба была им безразлична. Под музыку боя они призывали своего бога восстать. «Сеш! Сеш! Сеш! Сеш!» Вытащив пересев из камня, Нелит посмотрела туда же, куда и я, на помост. «Отрубим змее голову», — сказала она. Наши клинки закрутились, превращаясь в расплывчатые пятна. Мы с Нелит двинулись вперед по окровавленным камням. С каждым шагом, который мы делали в сторону сестер, к нам устремлялся ряд солдат культа. Нелит с пересефом справа, острый и я слева. Мы разделяли и властвовали с жестокой эффективностью. Ничто не могло устоять перед острыми, словно бритвы мечами. Ряды щитов были разрублены надвое, мечи и топоры превращались в обломки. Теперь, когда на моей стороне был навык острова и ярость находившихся внутри меня призраков, я чувствовал себя словно непорабощенный призрак, который привязан к своему телу и рад тому, что его взяли с собой в кровавое приключение. Мои руки двигались по замысловатым линиям, до которых не додумался бы ни один художник. После каждого рубящего удара взрывались облака голубого дыма. Алая одежда превращалась в ленты. Когда против нас выступали живые, проливался кровавый дождь. Мои обнаженные пары украсились белыми ожогами, но моя ярость была сильнее любой боли. Нелит не чуралась грязных трюков и не тратила время на изящные приемы, которые демонстрировал острый или непобедимый. Если он был художником смерти, то Нелит — рабочим с кувалдой. Я не жаловался, ведь за ней тянулся такой же кровавый след, как и за мной. Побеждая одно тело за другим, одну душу за другой, мы пробились к лестнице, которая вела на помост. Даже аристократы вокруг нас были слишком заняты своими собственными боями. Блокируя и отбивая удары, я наблюдал за тем, как богачей убивают, словно бедняков, но неожиданно для себя обнаружил, что данное зрелище не доставляет мне удовольствия. Это была ужасная бойня, и неважно, кого тут убивали, влиятельных людей или крестьян, мертвых или живых. Да, культ Сеша создал тут свой потоп, потоп из хаоса и убийств. И воды из Никса. Маслянистая вода поднималась и уже текла вниз по ступеням, ведущим к колодцу. Там, где она попадала на белые камни, они становились черными. Мы с Нелит брели по ней, пробиваясь сквозь натиск кричащих людей. С каждой секундой мое раздражение усиливалось. Рыча, я шел вперед, прокладывая дорогу, по которой Нелит едва успевала идти за мной. Я вращал головой, словно безумная сова, мечтая увидеть открытый участок площади. Вид толпы обнаженных душ, которая текла через баррикаду, ошеломил меня. Я пошатнулся и упал на чей-то труп. Моя монета едва не коснулась воды, и я поспешно вскочил. Но вода предназначалась не мне, а трупам, которые меня окружали. Я видел, как они дымятся в тех местах, где вода из Никса касалась их. Часть из них уже исчезла, уходила под воду, словно они упали в глубокую канаву. Среди бурлящей массы сражавшихся и умиравших людей я заметил призраков в красных одеждах с черными пятнами. Эти призраки увлеченно вытаскивали тела из груд и раскладывали их по лужам воды из Никса. Я невольно представил себе толпы мертвецов, которые обнаружат себя в той мрачной, наполненной темной водой пещере под названием «Загробный мир». «Клац!» Острый взлетел перед моим лицом. Меч противника раскололся, наткнувшись на лезвие острова, и его обломки оцарапали мои щеки. Я не шелохнулся. Мне вдруг стало ясно, зачем культу нужна эта жертва. Они не хотят отомстить или свершить какое-то извращенное правосудие. Они просто делают то, что нужно Сешу. В моей памяти снова всплыли слова мертвых богов. «Поток не должен захватить мир». «Не дай реке выйти из берегов. Жизнь станет смертью, я увидел, как на черном небе погасли 5 звезд. «Предвестник перемен!» — выдохнул я. «Что?» — крикнул Острый, заставляя меня сместиться ближе к атакующему солдату. Я проткнул противника и его товарища одним ударом. «Сюда!» Я позволил призракам, сидящим внутри меня, самим выбирать путь. Я словно управлял упряжкой бешеных лошадей. Израненная, истекающая кровью Нелит пыталась не отставать, и в данный момент она сцепилась с призраком, закованным в тяжелые доспехи. Он попытался пробить ей голову палицей, но Острый одним ударом отрубил ему руки, и призрак, заверещав, упал в воду Никса, подняв облако брызг. «Это не бунт! Они хотят затопить загробный мир! Если Никс выйдет из берегов, то здесь появятся призраки всех умерших! Тогда все живое погибнет, и Сеш будет править империей мертвецов!» — крикнул я и услышал, как души во мне стонут и изрыгают проклятие. Призрачные пальцы попытались выскользнуть из моих паров. «Измена!» — вырвался из меня голос Сизин, но я заставил всех призраков умолкнуть. Нелит посмотрела по сторонам, увидела тот же хаос, что и я. Уже десятки тысяч вели отчаянный бой с рядами солдат культа, которые продолжали течь через баррикады. Этот бой живые уже проиграли. Мы с Сизин видели битком набитые воинами уровни Катра Рассана, но кто знает, сколько еще приверженцев культа и перевернутых соборов находилось под улицами города. Наши взгляды встретились над пляшущими клинками, и между нами возникло слово «безнадежно». Солдаты продолжали вскрывать бочки и выливать их содержимое на площадь. «Я выжила в пустыне не для того, чтобы умереть у великого колодца Никса!» — зарычала Нелит. «Начинается!» — заорал Острый. В небольших островках, где возникло затишье, там, где горы трупов медленно таяли, растворяясь в Никсе, из плещущейся воды появились светящиеся руки. Души одна за другой поползли по трупам. Если они натыкались на раненых, они тянули призрачные руки к глоткам, камням, кинжалам. Тысяча лет, проведенная в бесконечной, лишенной богов пещере, любую душу сделает вспыльчивой и кровожадной. Я посмотрел на колодец Никса, где река уже бурлила, словно в нагретом котле. Там, где дым был гуще всего, сквозь тьму бежали жилы молний и огненные всполохи. У колодца появились новые руки и ухмыляющиеся лица. Старые люди, верящие в богов, говорят, что конец света настанет под рев рогов. Когда я услышал те печальные звуки трубы, перекрывшие шум битвы, я опустил голову и проклял себя за то, что усомнился в правоте стариков. «Смотри!» — крикнула Нелит и, схватив меня за плечи, развернула на запад. Там стена из бочек взорвалась, превратившись в фонтаны из щепок и черной воды Никса. Через нее прошло чудовище, подобных которому я никогда не видел. И я сразу же пожалел о том, что увидел его сейчас. Это была огромная многоножка, черно-лиловая, полосатая, с длинными крюками на жуткой голове. С зубов, похожих на иглы, текла зеленая слюна. На шее создания сидел всадник, крепко привязанный к седлу. Огромное существо встало на задние ноги и заверещало. Когда холодящий кровь вопль наполнил площадь, еще два таких же чудовища пробили стену и присоединились к первому. Они тоже везли на себе всадников. Стон выживших, число которых продолжало уменьшаться, коснулся моей щеки словно ветер. Лицо Нелит стало пепельно-белым. «Дюнные драконы!» — выдохнула она. Голос ее задрожал. «Беги, тупица!» — заревел Темс у меня в ухе. Сломанные руки Хираны потянулись к моей шее. «Я не собираюсь умереть из-за тебя дважды, Келтро Базальт!» Я вдавил их поглубже в себя, чувствуя, что напряжение, созданное призраками внутри меня, уже начинает сказываться. Сила острова стала моим союзником, но дело осложнялось тем, что я, в общем-то, был с ними согласен. Я не обратился в бегство лишь потому, что существ интересовали не живые и не отступающие, а только те, кто был в красном. Многоножки врезались в ряды сторонников культа, и его солдаты полетели во все стороны, словно колосья под косой. Сквозь дым, окутавший площадь, я разглядел поблескивавшие зеленые и серебристые доспехи. Через брешь в баррикаде бежали солдаты в шлемах с гребнями и плюмажами. В руках воинов были длинные мечи и трезубцы. На бронированных пауках, клыки которых рвали все красное и мертвое, сидели арбалетчики с мешками стрел. Мужчины в кольчугах тянули медные цепи, к которым были прикованы визжащие, извивающиеся существа. Слазергасты, такие же, как и тот, которого убила Нелит. Увидев их, я сильно встревожился, но они, похоже, мечтали только об одном — вцепиться лапами и клыками во что-нибудь сияющее. Поэтому целью для слазергастов стали сторонники Сеша. И что еще лучше, жители города, которые ранее оставались за баррикадами, хлынули на площадь вслед за таинственными солдатами, словно крестьяне, которые, взяв вилы, идут к пещере, где живет чудовище. «Это кто еще такие?» — крикнул я. «Мне плевать, но я очень благодарен им за помощь», — отозвался Острый и уложил еще одного раскрашенного в алый цвет человека, вооруженного ножом. Шеренги солдат в зеленых с золотом доспехах показались мне светом зари по сравнению с жуткой ночью, которая поглотила нас. Жители Аракса, похоже, тоже почувствовали это, и власть хаоса начала слабеть. Даже аристократы начали объединяться в отряды и вступать в бой с бесконечными ордами призраков. Я бросил взгляд через плечо, бросая вызов сестрам. Их ухмылки заставили меня пожалеть о том, что я посмотрел на них. «Это еще не конец», — буркнул я. Затрубил еще один рог. Его голос был высоким, печальным. На юге по стенам домов потянулись светящиеся полосы. Отряды обнаженных призраков собрались у высоких статуй рыцарей. На трех таких статуях, окруженных строительными лесами, были выбиты огромные символы. Пары прижались к камню, и десятки призраков начали исчезать внутри статуй. Символы и жилы в камнях засветились. Сначала фиолетовым светом, затем лиловым, затем белым. Каменная крошка полетела во все стороны. Каменные конечности задвигались, и в них появились трещины. Толпа снова завопила от ужаса. «Что? Что за шутки?» — тяжело выдохнула Нелит и, взмахнув копьем, превратила стоявшего рядом призрака в голубое облако. «Нам нужно драться еще и с ними?» Хотя я был шокирован и подавлен не меньше, чем она, но у меня, по крайней мере, нашелся ответ. «Это волшебные солдаты культа! Нелит, я не единственный призрак, у которого есть дар! Все, игра подходит к концу!» Каменные рыцари поднимались на ноги, и с каждым их движением над площадью прокатывался гром от ударов камней о камни. Они вырвали из земли свои мечи и, не теряя времени даром, обрушили их на людскую массу, словно безыскусный художник, который решил залить унылый холст алой краской. Многочисленные вопли сменились грохотом камней и треском ломающихся костей. После каждого размашистого удара земля у нас под ногами содрогалась, а в небе мигали молнии. «Острый, ты когда-нибудь имел дело с чем-то подобным?» — в отчаянии воскликнул я. «Нет», — ответил он. «Предложение?» «Предложений мало», — сказала Нелит, устало сутулясь. «Но наши мечи, по крайней мере, могут рубить камень. И еще у меня есть это», — добавила она, снимая с шеи висевший на ремне мешочек. «Кошелек?» — выпалил я. Времени на споры у нас не было. Из колодца Никса донесся рев, который заставил нас содрогнуться. Колодец изверг из себя огромное облако дыма, похожее на гриб. Я заметил, что из клубов дыма к помосту потянулась огромная бесформенная тень. Из воды поднималась стена призраков, и они выли во весь голос. Позади них двигались жуткие фигуры со светящимися клыками и когтями. Древние твари, про которых в дальних краях давно забыли. Земля выскользнула у нас из-под ног, и я пошатнулся. Воздух наполнили ужасные, незнакомые слова. Я поднял взгляд, посмотрел в широко раскрытые глаза Нелит. Решимость, которая горела в них с тех самых пор, как я наткнулся на нее, уже должна была угаснуть, словно фонарь, который задувают порывы штормового ветра. Но, клянусь, пламя в ее глазах разгорелось еще ярче. Именно это мне было нужно, ведь сам я был готов лопнуть от ярости. «Еще!» — прошипел я. «Не смей!» — хором вскрикнули три призрака, находившихся внутри меня. Они взбунтовались, и я едва не потерял самообладание. Сняв половины монет со своей шеи, я втиснул их в ладонь Нелит. «Что ты делаешь?» «Прости, Нелит», — сказал я. Я схватил ее светящуюся руку и подбросил острова в воздух. «Что?» От усилия у меня потемнело перед глазами, даже до того, как наши пары слились. Это был поединок, который потребовал от меня собрать все крупицы сил. Каждая душа сражалась со мной своим способом. Оказавшись в окружении, я словно бешеный зверь бросался на всех подряд, даже на Нелит. Но когда я постарался подчинить своей воле ее кости и кожу, жар ее мускулов и холод ее пота, Нелит уступила, и во мне вспыхнуло адское пламя. Я открыл глаза, а когда потянулся схватить острова, у меня закружилась голова. Его пары потекли под оспехом Нелит, и все мое тело содрогнулось. Через броню хлынул белый свет. Души во мне объединили свои силы, кто-то по доброй воле, кто-то нет, и каждая часть заводного механизма встала на свое место. В тот миг мы стали единым целым. «Сешь! Сешь! Сешь! Сешь!» — ревели окружавшие нас приверженцы культа. Я посмотрел на пылающее небо. Когда сквозь клубы черного дыма промчалась молния, я заметил, что из ямы поднимается могучая фигура. Через ее конечности тек огонь, словно ветер вдувал жизнь в угли. Два огромных светящихся шара вспыхнули во тьме. Земля задрожала, когда черные клыки отвалились от колодца, и он стал похож на гигантскую разверзшуюся пасть. Один из клыков рухнул у меня за спиной, разбрызгивая во все стороны воду из Никса и раскидывая орущих от боли людей. Голоса в моей голове оглушали, но я заставил нас двигаться к ближайшему каменному рыцарю, вложив всю свою волю в одно единственное желание — победить. Я развел руки с мечами в стороны и промчался через толпу призраков с невероятной жестокостью, уничтожая всех, кто был рядом. Струйки тумана стремились вытечь из-под золотистых доспехов, складываясь в очертания рук и ревущих лиц. За нами тянулся след из белого огня и крови. Мы превратились в вихрь ярости и возмездия. «Келтро!» Донесся крик душ внутри меня, когда каменный рыцарь заметил нас и занес свой гигантский меч. Свет потек по символам, высеченным на его теле, а его каменное лицо искривилось в отвратительной усмешке. Я позволил крикам течь сквозь меня, а мои сапоги тем временем грохотали по затопленной площади. Когда меч начал опускаться, сотня голосов ответила мне. Мои легкие обожгло, словно огнем. Я вырвался из груди Нелит, держа мечи, словно дротики. Пары летели за мной, словно знамя. Темса, Хирана и Сизин отделились от меня один за другим и толкнули меня вперед, словно стрелу, прямо в грудь рыцаря. Клинки вошли глубоко в камень, и тот треснул. Я усилил нажим, двинулся сквозь светящийся нагрудник прямо к сердцу каменного чудовища. В ревущей темноте меня било бесчисленное множество рук, но я, как и Нелит, проделал весь этот путь не для того, чтобы потерпеть поражение. Я чувствовал свою тяжесть, свои грубые пальцы и сжал кулак. Белый свет пролетел по воздуху, выжигая призраков культа Сеша из тела рыцаря. Голубой дым потек из его трещин, словно из кратера вулкана. Только я остался внутри разрушающегося холодного камня. Я посмотрел на извивающиеся массы людей где-то внизу, и у меня закружилась голова. И все-таки я подчинил себе это тело, после чего невольно издал радостные вопли, мой голос был ревом лавины. Надо мной вознеслась тьма колодца Никса. Огонь горел в небесах. Я услышал раскат грома, и молния показала мне огромного зверя, возвышающегося на фоне бури. Зверя, который еще не обрел окончательную форму. Увиденное заставило меня похолодеть. Гигантские витые рога пронзали небо. Мощные волчьи клыки сияли. Когти размером с копья пробовали на ощупь воздух. Глаза существа, похожие на пылающие кузницы, кипели от гнева. Чудовище смотрело на меня, как на червя. «Келтро!» — донесся до меня писклявый голос откуда-то снизу. Снова рыкнув, я вырвал пересев из своей груди и направил каменного рыцаря на колодец Никса. Я спотыкался и падал, но снова и снова заставлял рыцаря вставать. Сеш по-прежнему возвышался надо мной. Оглушительный смех заглушил раскаты грома и заставил всех, кроме меня, умолкнуть от ужаса. Сейчас на площади двигался только я, раскалывая на бегу брусчатку своими ногами. «Все кончено, воришка!» — воскликнул голос, от которого каждый камешек в моем теле задребезжал. «Это точно!» — отозвался я. Перескочив через обломки, я сжал в кулаке меч, словно кинжал, и нацелился им в голень Сеша. Пересев, ударился о желтую, словно серо, кожу бога. Огонь и черный дым повалили из раны. Потекла лава, но я продолжал вгонять меч все глубже. Свет обжег вены Сеша, взмыл вверх по ноге и по груди. Рев бога заставил саму землю заплясать у меня под ногами. Я почувствовал, как завизжала душа в мече, когда клинок начал плавиться. Меч повернулся у меня в руках и вышел из раны, но от его клинка остался лишь дымящийся обломок. Сеш надо мной продолжал реветь от боли. На фоне темных облаков развернулись крылья из огня и молний. «Еще раз, Келтро!» — раздался голос в моей груди. «Это Острый!» — кричал мне, заглушая вихрь. «Ударь его еще раз!» «Разве ты не видел, что стало с твоей сестрой?» — крикнул я, доставая его. В моем каменном кулаке он был похож на гвоздь. На его лице была написана решимость. «У тебя есть еще один душа-клинок!» Ужас пронзил меня, словно нож убийцы. «Нет, ты же погибнешь!» «Отойди!» У меня из-за спины, шлепая ногами по воде, вышла Нелит. В одной руке она держала нож, а в другой — тот адский мешочек. В ее глазах снова горел тот огонь, она не отводила взгляда от бога. «У нас нет времени!» — взмолился Острый. Но я не хотел его слушать. Он потянул меня за руку, но я рывком вернул его на место. Огонь брызнул на мой камень, начал подбираться к сияющим символам. Меня пронзила боль. «Я единственное оружие, которое может причинить ему вред! Даже ты не можешь вселиться в бога!» — заорал меч. Я возненавидел его за то, что он прав. Тьма снова сгущалась перед моими глазами. У меня уже не осталось сил. «Я этого не сделаю. Я не могу!» «Назад!» — взвизгнула Нелит и бросила мешочек в бурлящий огонь, который все еще вытекал из Сеша. «За старого фена!» «Сделай так, чтобы меня запомнили. Если честно, то я мечтал только об этом!» — шепнул Острый у меня в голове. «Я хотел, чтобы меня запомнили!» «Правое дело может показаться злом, если оно не соответствует твоим желаниям». Взревев в последний раз, я вложил весь свой вес в удар меча и воткнул его высоко в ногу Сеша и потянул вниз, разрезая обуглившуюся, дымящуюся плоть. Белый свет полетел из отверстий в животе и груди бога, душа острова затопила его, из глаз бога хаоса хлынул огонь. Прежде чем взрывная волна прошла сквозь меня, прежде чем мою руку оторвало от рукояти острова, я услышал его боевой клич. Его эхо несколько раз отразилось от стен темной и пустой пещеры моего разума. Я не знал, что именно он выкрикнул, но его крик долетел и до Сеша. Перед тем, как свет померк перед моими глазами, я успел заметить, как бог схватился за свои рога, словно его оглушило. Кувалда ударила меня в грудь, и весь мир утонул в огне. Я полетел вниз, разваливаясь на части. Камни, из которых я состоял, дробились на куски. Когда я ударился о воду и заскользил сквозь трупы, вселение прервалось. Жар опалил мою спину, и я почувствовал, как Никс потянул меня к себе.